Последний танец станцую я под потолком. Святой засранец, но про о грустном но потом. Горят софиты и улыбается трудом. Перду пердите, когда включите микрофон. Ах, уже включен. Тогда мне нечего терять, ищите душу. Найдете, рвите вашу мать, и мне не стыдно. Будь видно, пусть клочки летят, там будет видно. Кто самый главный Д'Артаньян, ну-ка повсюду. Дорога вечного дождя сиюминутна. На шрам ложится новый шрам из ниоткуда. Пером в башке да в попыхах греметь посудой. На заплутавших кораблях кричат «Полундра!». Еще один сошел с ума, ни сном, ни духом об этом. На каруселях до конца тошно до работы. Зато каков аттракцион, отстань зануда. И без тебя как хорошо, но можно лучше. Если немножко подкрутить, тебе ведь мало. Сегодня герпесов распиту, упаси Боже. Кто верует, крестись крестом, прости за смелость. Я дотерпну не соплю, когда всех купим. И будем твердо здесь стоять, и будет Путин или какой-нибудь Путин по ящику нас поздравлять. А ты не слушай. Там все такие же слова, я заявляю. Равно бесконечности дважды два, сними со счета. Один знакомые щиты, ты невиновен. Ты просто должен как-то жить, не без айфона, конечно же. Не без огромного танка, заткнутым небо. Дороги вечного шика. Пропала запись, все зажило магнитофон. Великий старец, гитара, голос, микрофон. Горят запиты, и улыбается трудом. А я влюбился, но про о грустном на потом. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп.